Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Пока есть пальцы и язык, ты до последнего мужик. Подписью анонимно. Сергей Филатов. Упс. Друзья, всем привет. Все мы сидим в социальных сетях, Инстаграм, Фейсбук и так далее. И там часто вылазит таргетированная реклама. И наш зритель одну из таких реклам скинул мне в инсту. Реклама была в таком ключе, мол, выиграй купон скидку на Huawei P30, скидку 70%. Переходя по ссылке, нам говорится, что сегодня Prom.ua отмечает свой день рождения и дарит всего 20 скидок. И я решил стать одним из 20 везунчиков. Кстати, число везунчиков после ответов на мои вопросы также не изменилось. Я решил ответить на все эти 12 вопросов, пройдя небольшой тест из 12 вопросов, и я выигрываю скидку на телефон, который стоил 29 тысяч, но мне он достается чудесным образом за каких-то 3480 гривен. Полистав вниз, мы видим кучу накрученных отзывов, кучу счастливчиков, которые никогда ничего не выигрывали, но тут вуаля, я все выиграл, все круто. В общем, как это обычно и бывает. Я заполнил форму для обратной связи, чтобы забрать свой Huawei, который стоил 28 тысяч, а мне он достался за 3 с плюсом тысяч. И спустя определенное количество времени со мной связываются для подтверждения заказа. Да. Да, это на Prom.ua, да? Да, да. Телефон отправляем новой почтой, оплата при получении. Будем подтверждать заявочку? Это наложенный платеж, правильно? Да, да, да. Алло. Да, наложенный платеж. Какой город отправляем? Подтверждаю, да, заказик. Хотел на подарок супруге. Хорошо, в какой город отправляем? Город-герой Харьков. Харьков, да? Да. Новой почты. А? Номер почты новой. Укрпочта или новой почтой? Новой почтой. Это отделение, да, сказать? Да. Значит, сейчас, секунду. А подскажите, он в хорошем состоянии? Ну, конечно, это новый обычный телефон, гарантия в один год. Гарантия от магазина или от вас? От производителя. А? Производителя. Да, данные новая почта, правильно? Да, номер скажите, новой почты. Новая почта, город Харьков, отделение, секунду, узнаю. Нина! Нина! Вышло, сейчас я посмотрю. Хорошо, скажите пока фамилию, имя, отчество получателя. 43-е отделение новой почты. Фамилия, имя, отчество получателя. Капронов Анатолий. Капронов? Капронов. Капронов Анатолий, а отчество? Сергеевич. Капронов Анатолий. Сергеевич. Цвет синий, да? А какие еще цвета есть? Черный и синий. Можно вас поинтересоваться, проконсультироваться для девушки, какой больше цвет подошел бы? Ну, синий. Синий, да? Давайте синий. Ну, хорошо, к оплате 3480, цена будет по тарифам новой почты. А как обращаться могу, извиняюсь? Людмила. Людмила, это наложенным платежом новой почты, правильно? Да. Это у вас в Новый год скидка, да? Алло. Алло. Да, это в новогодняя скидка, да, у вас на этот Huawei? Да. А сколько ждать? 2-3 дня вам придет смс-уведомление. Ну, в 4,5 с доставкой совсем вложусь, как думаете? 3480. Ну, там еще наложенный же платеж, там доставка будет. Ну, там около 100 гривен, не больше. А, то есть вложимся, все, да. Спасибо большое, до свидания. А? Спасибо большое за заказ, до свидания. Да, до свидания. Так, ну что, братские и сестринские сердца, пойдем смотреть, что нам пришло, и дадут ли нам вообще его распечатать, посмотреть, да поклац. Потому что скидка-то с 27 до 3000 опустилась, оно ж интересно, качество отличается, чи нет. сегодня цифры, да? А там можно смотреть вообще? Ну, блистер там можно распечатывать? Нет там? А я ж не знаю, что там. А там телефон. Вы скажите, до какого момента можно смотреть, чтобы я за нее не платил? Ну, я сейчас посмотрю, есть ли здесь блистер, его ж может и не быть. Мне кажется, его все-таки нет. Его нет все-таки, да? Ну, а там надо... А, понял. Вообще, конечно, очень рисково, они просто с Рейчи отправили телефон. Ну, они вообще там, ребята, рисковые. Прикинь. А рисково, чего говорите, рисково? Ну, вообще, это должно допаковываться еще. Ага. А не против, я вам посмотрю? Еще там, как? Зачем такая упаковка? Бомба-ракета. А там еще самое веселое, что это акция. С 27 тысяч он стоит 3 тысячи. Не смущает ничего. Поэтому и... Не, смущает да. Все. Дай мне что-нибудь. Ты запитала, она уже на телефоне. Да, мне надо. Не-не, не надо вам что такое. Это за аппарат такой? А? Это камера. А, ну я же говорю, вы не против, можно? Не, я думала, вы что-то там просвечиваете. Не-не-не, ничего я не просвечиваю. Да. А? Маленькая. Ну, я думаю, телефон, который стоил 27 тысяч изначально, он бы не загружался вот так вот вечность, да, наверное? А я думала, температура. Нет. Похоже, в секунд, похоже, девочки, температура. Ой, не работает, ладно, проходите на камеру. Или 35, как везде, да, говорят? Я бы тоже хожу, у меня всегда 35. 35, я... Нормально. Хладнокровные все, да? Так, вот это что это такое? Так, ну, заряжается, запускается он реально вечность. Понятно. Боже мой. Батюшки. Что это такое? Ну-ка. Он еле-еле душа в теле вообще. Huawei. Да, я а просто. Это а это три. А это три. Это три. Ну на три летает. Ну да. Это как Samsung у меня дома лежит, у которого камера существует, но не существует, она в принципе как бы никак. А. Телефон, значит, оригинал стоит тоже где-то около того. А мне его купили за там 3 с копейками, короче. Лежит, даже не знаю, как им пользоваться. Номер. Любой. Одинаково. Лепи, что хочешь. Ну, камера, которая еле-еле включается. И... А можно его, да, короче, назад, наверное? Ну, не наверное, а точно. В ту же пленку из замка. Ну, да. Ну, как он... Непонятно, как он, что он. А, вот так. Все, спасибо. Отправляем его, так сказать, на родину. А, его выключить, да, по идее, надо? Ну, да. Я его включил. Тут, наверное, вот это. Я уже выключила. А, выключили, да? Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Отправили, короче, Huawei, и я, в принципе, понимаю... В принципе, я не против реплик, но когда ее преподносят как реплику, а не когда говорят, что это оригинал, ну, вот вам скидка 70%, вы победитель, вы счастливчик и так далее, ну, согласитесь, это петушиный поступок. Что и Юра может его заказать, и еще кто-то может его заказать, и кто такой Huawei может только не заказать. Тем более, и скидка на него в честь Черной Пятницы или Нового Года, непонятно, то есть, в честь чего, ну, я думаю, будем заказывать. Алло. Алло, Юрий, здравствуйте, интернет-магазин. У вас действует скидка на телефон Huawei P30, верно? Добрый вечер. Да, это мы заказывали, значит, это Huawei, правильно, по скидке? Да, за 3-400 гривен. Телефон отправляем новой почтой, оплата при получении. Будем подтверждать заявочку? Конечно, будем. В какой город отправляем? Город Киев. Киев, отделение новой почты. А? Номер почты новой. 58 отделение. Хорошо, фамилия, имя, отчество получателя. Дрозняков Юрий Сергеевич. Алло. Дрозняков Юрий Александрович. Дрозняков. Да, Юрий. Юрий Сергеевич. Защитное стекло и бампер, если желаете, добавим. 300 гривен оба вам будут со скидкой 50%. 300 гривен оба, да, давайте. В течение 2-3 дней вам придет смс-уведомление. Ага. В течение 2-3 дней это на телефон придет, да, вот этот номер накладной, правильно? Да, да, да, а. Номер ТТН вам придет в течение. Все, доброе, что ожидаем. Спасибо большое за заказ. И вам дякую тоже. Все, до свидания. Понятное дело, что развод примитивный, но, как говорится, если бы он не работал, такой бы таргетированной рекламы не было. Ну, а как говорится, с вами был я, дальше у нас и зэки будут, и коллекторы будут, и чего у нас там только не будет. Поэтому всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока.